Ночь на 30 июля. Ночь душная, но томления не было. Напряжение в солнечном сплетении к вечеру улеглось. Посреди ночи сильное воздействие лучей на центр кундалини. Близость владыки ощущалась с большой силой. Воздействие шло волнами и продолжалось долго. Раза два ощутила сокращение в солнечном сплетении, но безболезненно. Также наблюдала сокращение в ступне левой ноги. Во время воздействия лучей слышала, но не записывала, запомнила лишь немногие слова владыки. Днем в тени 83 градуса, но есть ветерок, и не так душно, боли напряжения в солнечном сплетении не так сильны. Вечер, беседа о психожизни атома. Весь день находилась под впечатлением грандиозного облика Великой Матери Мира, значение которого так ясно встает в сознании. Владыка еще утвердил это сознание. «Я говорю Майтрея, преклоняющийся перед Матерью Мира». Великая Матерь Мира. Наш прообраз космической красоты. Сердце Архата скорбит, видя унижение женского начала, но есть высший закон и высшие сферы, где жизнь строится принципом справедливости. Мы, Архаты, чтим явленную женщину. Мы знаем, кто остановит разрушение планеты и как жизнь новых миров творится. Урусвати, жизнь истинно прекрасна. Я был близко и являл мою сокровенную силу, и ничто земное не сравнится с сердцем Архата. Владыка, я так мучаюсь, что я осложнила, не послав телеграмму Фуяме. Ничто земное не должно сокрушать тебя, ничто земное не должно касаться. Идешь путем самым достойным. Явите убеждение в завершении всех дел, как хочет завершить их Майтрея. Нужно явить борьбу и бодрость. Великое время вызывает напряжение и нападение. Владыка, откуда у меня столько недоверия к своим силам? Должно быть, прежние жизни развили. Да, и последнее завершение часто сопровождается так называемым чувством недоверия. Во время беседы много синих и серебряных искр.